Прошу, присоединяйся к нам за столом. Приятного всем аппетита. Лабрава скромненько хлопнула в ладоши, сложив их в молитвенном жесте. Чисто символический жест, после которого она с радостью взялась за свою порцию. Спасибо, все очень вкусно, Тетрикстер. Смущенно запнулась рыжая коротышка. Ха-ха, обычно мы не собираемся за столом все вместе. Весело заметила Мэй. Не собираетесь? Поинтересовалась Кайна. Да, мы тут все немного чудаковаты. Люди с сильными увлечениями. Мы и Лабрава куда охотнее перекусывают на своих рабочих местах. А у меня еще и альтернативная жизнь обычного японского школьника имеется. Ну, там, семья, школа, друзья. О, но сейчас мы подумали, что стоит устроить этакий семейный ужин для всей нашей команды. Ясно. Скептически протянула женщина, а потом она попробовала свою порцию и уже не могла дальше спокойно разговаривать с нами. Кайна старалась сдерживаться и не набрасываться на еду, как голодающий зверь, но порой не могла сдержать сдавленного возгласа, похожего одновременно на стон и на рык. Она так выражала удовольствие от еды. Эта женщина и правда давно не ела нормально. Питаясь тюремными обедами, Кайна привыкла просто поглощать пищу, не обращая внимания на вкус. Теперь же она действительно могла насладиться ужином. МГХММ, она определенно в восторге. И после такой встречи, наконец-то, женщина немного расслабилась и стала воспринимать нашу группу Гуда более доброжелательно. Ну, теперь, давай пообщаемся, говорю ей. А чем, раз уж ты приняла мое предложение и теперь в нашей команде? Временно, уточнила она. Да, временно, но я надеюсь, что ты останешься с нами и потом. Поэтому, я думаю, что мы должны больше доверять друг другу. ПФФ. И я начну со своей стороны. Улыбаюсь женщине. Мое настоящее имя Изуку Мидория. Учусь в средней школе. Пару лет назад я считался беспричудным. Кайна изогнула бровь в выражении вопроса. А потом моя причуда пробудилась. Копирование. Достаточно прикоснуться к человеку, и я получаю копию его причуд. Я уже скопировал так множество способностей и научился объединять их, а также передавать копии другим людям. Поэтому у Мэй и Лабравы несколько причуд. Что? Ха-ха, да, я и тебе могу дать дополнительную причуду, в качестве бонуса. Что бы ты хотела себе? Полет? Телекинез? Невидимость? У меня много способностей, просто скажи, какую хочешь и почти наверняка у меня это есть. Кайна удивленно заморгала, непонимающе глядя на меня. Насчет нашей деятельности у нас нет какой-то великой цели, типа, разрушить сам порядок общества и на его руинах построить новый мир, великое благо или мировое господство. Все это слишком напряжно. Тогда для чего существует ваша организация? Мне было скучно. Что? Усмехнувшись, я достал из пространственного хранилища свой планшет и включил на нем свое дебютное видео. Кайна внимательно наблюдала за происходящим на экране и не сдержала усмешку, когда прибывшие в банк герои приняли меня за своего коллегу, а потом нахмурилась, когда полицейские начали стрелять по этим героям. Появление старателя вызвало у женщины-снайпера смешанные чувства воодушевления и неприятия. А потом, зачем, опешила Кайна, когда старатель превратился в Энди Варчан. Интересно, что превращение грабителя в девушку ее вообще никак не зацепило. А тут целый герой номер два. Ну, я слышал, что он домашний тиран, который довел свою жену до сумасшествия, а старшего сына до самоубийства. Вот и подумал, что ему не помешает побыть женщиной. Да и так забавнее. Что, откуда ты знаешь подобные вещи про семью старателя? О, так ты тоже в курсе? Кайна отрицательно покачала головой. Она об этом не слышала, но в силу специфики своей службы на комитет, вполне допускала подобные обстоятельства среди героев, даже из топа. Ну, я вообще много знаю. Так же, как и о том, что ты работала на комиссию по общественной безопасности. Вот, посмотри запись трансляции. И удивленная Кайна включила уже другую запись, ту самую, где я освобождал ее из заточения. Моя речь о ее предыстории также впечатлила женщину. Это ее одновременно обрадовало и расстроило. То, что о ее истории вот так рассказали всему миру. Но это же ее и приободрило, что кто-то вот так просто взял и выложил грязные секреты комитета на общественное обозрение. Я же старался приглушить один оттенок этого чувства и немного усилить яркость другой стороны. И чтобы усилить эффект, решил еще и озвучить это. МММ, да прошу прощения, что я вот так разболтал твою историю. В конце концов, это твоя история. А, нет, все в порядке. Вздохнула Кайна. Конечно, Для меня вообще не проблема резать правду матку или нести какую-то чушь, но я хотел пригласить тебя в команду и, думаю, сначала следовало обсудить это с тобой. Хэймэм, ну ладно, если в следующий раз тебе придет в голову устроить что-то подобное, сначала обсудим это. Как скажешь, Каин-чан. На мое обращение женщина только закатила глаза, хотя, внутри она чувствовала, что ей нравится, когда я обращаюсь к ней подобным дружеским тоном. Так зачем все это? Это ваша лига хаоса? Мне просто было скучно. Пожимаю плечами. Столько способностей, так скучно просто держать это в тайне и никак не использовать. Но я не хотел становиться героем и отчитываться комитету за каждый шаг. Поэтому решил устраивать беспорядки как злодей. В конце концов, герои и злодеи – суть одно и то же. Каким это образом? Мы просто актеры-клоуны на сцене, которые выступают на ярких представлениях в своих красочных костюмах и веселят публику, заставляя обычных людей забыть о своих проблемах и о том, что сама система профессиональных героев существует для того, чтобы подавить их свободу. Государству куда проще выхаживать нескольких героев, чем управлять обществом, где каждый сверхчеловек начитался идеологией освобождения сверхспособностей. Ну, мне это не нравится. В смысле, я точно знаю, что даже слабые причуды при должной тренировке могут стать довольно сильны, и люди часто подсознательно сдерживают даже мощные квирки. Столько крутых способностей, которые дадут фору силам героев, остаются в тени. Но, все в порядке. Я не хочу разрушать этот порядок вещей. Меня устраивает то, что люди просто живут и отказываются от развития своих сил. Понимаешь, когда все супер, никто не супер. И на фоне всех этих людей, которые просто живут обычной жизнью и не стремятся развивать свои причуды, я могу чувствовать себя особенным. Ха, тебе и правда не хватает самореализации. Покачала головой женщина. Как есть, со своей силой я мог бы разрушить мир. Могу свергнуть правительство и объявить себя королем-императором всей земли. Но я просто хочу иногда развлекаться, устраивая флешмобы в маске злодея, и давать пинка под зад комитету. Ты верно подметила, Лига Хаоса – это просто клуб по интересам. У нас нет глобальной цели, мы просто веселимся вместе и занимаемся своими увлечениями. Лабрава моя фанатка. Мэй присоединилась ради ресурсов и возможности играться со своей техникой, после того как из-за подлога конкурентки ее завалили на экзамене в ЮУЭ. И это при том, что она настоящий гений. Ну и теперь еще ты. Так и зачем тебе я? Ну, на самом деле мне просто стало тебя жалко. И изображаю жалостливое выражение лица. КХМЧ что? Опешила женщина. Ты правда не заслужила, Тартар. Мне кажется это отвратительным, что комитет поступил с тобой таким образом, чтобы просто скрыть то, какие они на самом деле говнюки. Я думаю, тебе правда нужна была помощь психолога, и у тебя должна была быть возможно просто уйти. Эти придурки из комитета пересмотрели второсортных шпионских боевиков и потеряли всякое чувство реальности. Ну спасибо, наверное. И уже потом я стал думать, куда тебя можно пристроить в нашей команде. Продолжаю объяснение. Как насчет роли телохранителя? Лабрава и Мэй не бойцы, даже если я и не планирую использовать их в битве, им не помешает охрана. А еще может быть, ты могла бы присматривать за моей матерью. В общем, главной причиной, почему я освободил тебя и завербовал, это да, пожалуй, я просто хочу предложить тебе убежище, потому что считаю, что твое наказание было несправедливо. Думаю, комитет быстро заметит, если я появлюсь где-то рядом с тобой, когда ты обычный подросток, но не в том случае, если у тебя будет невидимость. Подмигнул я ей. Ха, да если так подумать. Вот, в общем-то, и все. Развожу руками. Думаю, по крайней мере, месяц я могу поработать с вами. Так, в нашей команде появилась еще одна злодейка. Она думает, что это только на месяц, но я-то знаю, что она тут насовсем. Глава 29, премия 18+. Вместе с Лабравой я наблюдал за тем, как растет количество просмотров роликов на нашем сайте. Также под записью трансляции уже появился целый пласт комментариев. Думаете, это правда? Лично я доверяю этому злодею больше, чем нашему правительству. Что за чушь? Это просто злой клоун-психопат. Все, что он несет, это сплошная чушь. Я думаю, он слишком сильный для простого злодея. Возможно, это какой-то диверсант из Китая. Его цель – подорвать доверие к власти. Он просто раскачивает лодку. Я проверил, эта леди Наган действительно убила другого героя. Она просто сумасшедшая злодейка. Не знаю, все может быть не так просто, Если Трикстер сказал правду, стал бы комитет признаваться в этом, вот и я так думаю. Типичный бред левых, злодей просто террорист, надеюсь, скоро герои поймают его. Кстати, вы заметили, в его перчатке не хватает одного камня, это пасхалка. В общем, люди активно обсуждали происходящее. Я же поощрительно погладил Манами по голове, чему она внутренне радовалась. Спасибо за твою работу, Лабрава. Хе, ну я рада помочь, выпалила она. Девушка приподняла голову, посмотрев мне в глаза, и, как-то я поддался моменту, погладив девушку по щеке. В конце концов, я использовал эмпатию и, ощущая эмоции девушки, сам начинал испытывать притяжение к ней. Все же, она совсем влюбилась. Для нее это совершенно естественно, учитывая, что она столько времени провела рядом, помогая мне. И, хоть у меня еще было полно дел, которыми я хотел бы заняться, но после вызволения Каины, или, скорее, битвы с тюремщиками, меня все еще не покидало некоторое возбуждение. Хотя это было не сексуальное возбуждение, а скорее прилив бодрости, но оставшись наедине с очаровательной помощницей, вся эта энергия начала плавно перетекать в половое влечение. Я чувствовал себя достаточно разгоряченным, чтобы сотворить что-нибудь с Манами. А она, похоже, была вовсе и не против. Лабрава, ты сейчас сильно занята, я хотел бы тебя украсть на какое-то время. А, ой, че что он хочет, трепетно подумала девушка. Я ну да, то есть я уже загрузила видео и сейчас сайт работает нормально, так что, если ты тебе что-то нужно, я всегда готова. Тогда пойдем, беру ее за руку. А да, пискнула девушка. Может, стоило бы сначала сходить с ней на свидание, хотя у меня уже есть девушка для свиданий, да и не было у меня в этот момент желания растягивать ухаживание. Так что, я просто привел девушку в свою комнату, которая за прошедшее время претерпела некоторые изменения. В частности, я все же разделил свою личную комнату и секс-подземелье. Теперь оно в соседнем помещении, а моя собственная комната стала более обычной на вид. Не все же время наслаждаться садомазохизмом. Ты ведь знаешь, какими способностями я обладаю. Твои чувства и мысли не могут быть скрыты от меня. Это ты читаешь мои мысли? Ну конечно, он это может, но ему интересно, что я думаю. Хах, ну конечно, ты слишком себя принижаешь. Прости. Хах, присев на край кровати, я наклонился к лицу Манами. Хотя, даже так мы все еще были не на одном уровне, и мне приходилось наклоняться к девушке. Ты мне тоже нравишься. И, прильнув к ее губам, целую свою милую помощницу. Чувственно застонала она, подавшись вперед. Ее ноги ослабели, и девушка чуть ли не растаяла в моих руках. Пришлось ее немного придержать. Боже, он правда это сделал, но со мной у него же есть девушка. Хотя они и не встречались, но Манами знала, что у меня есть мина. В конце концов, на базе также есть камеры, к которым она имеет доступ. И я совсем не возражал, чтобы она их использовала, чтобы подглядывать за моими играми с моей девушкой. Это как же, мина, выдавила из себя Манами, когда я слегка отстранился, прервав поцелуй. Ну, я никогда не чувствовал себя верным в отношениях и не собирался ограничивать себя. Это как-то, она мысленно пыталась подобрать подходящее слово, но не особо получалось. Ты помогаешь мне уже достаточно долго и знаешь, что я за человек, говорю ей. Ну, более или менее, насколько жадным и властным я могу быть. Если ты предложишь мне свои чувства, я не отвергну их, а просто возьму себе. Хах, взволнованно вздохнула Манами. Так здорово, подумала она о том, как было ей приятно от моих поглаживаний. Во время этого разговора я просто начал немного лапать девушку, или, скорее, ласкать, поглаживая ее талию. Так что, я ну если ты хочешь, я все для тебя сделаю. Чуть ли не закричала она в своей голове. Ее фанатская сущность проявлялась все сильнее. Хе-ха, хорошо, тогда, как злодей, я хочу воспользоваться своей приспешницей. Говорю ей, поднимаясь с кровати. Он комиссама. Смущенно вспыхнула девушка, когда я расстегнул свою рубашку. Ну, как-то уже входит в привычку впечатлять девушек рельефным телом. Зря я что ли создал для него такой вид, и если девушкам это нравится, то почему бы и не воспользоваться. А читая их мысли и чувства, я наслаждался восторгом в их сердцах. Вот как и сейчас, для тебя есть новое задание, Лабрава. Расстегнув брюки и выставив свой стояк на свободу, я просто восхитился впечатленным выражением лица Манами. Некоторого сюра происходящему добавлял ее невысокий рост. Даже стоя прямо, Она находилась где-то на уровне моего живота, и мой член мог стоять прямо перед ее лицом. Из-за тебя он стал таким, и теперь ты, как моя помощница, обязана его успокоить. «Да-да», — взволнованно кивнула Лабрава. «Тогда возьми его, давай, смелее». Взволнованно сглотнув, девушка глубоко вздохнула и вытянулась немного вперед, схватившись за мой стояк обеими руками, после чего подалась еще немного к нему и прильнула своими влажными губами к головке. В то же время она начала ласкать его, проводя руками вдоль ствола. Ее пальчики едва могли его обхватить. Наконец, приоткрыв рот, она наклонилась и взяла голову. Она едва могла захватить только ее, но этого было недостаточно. Взяв Манами за руку и прекратив ее ласки, я отвел девушку к кровати, заставив ее усесться передо мной. «Сделай это с помощью своей груди. А ну если ты хочешь, я да», — замялась она, но послушно принялась выполнять мою просьбу. Для своего роста Лабрава имела просто огромную грудь, хотя реально она была значительно меньше, чем у Инка, да даже у Мэй больше. Но с пропорциями Манами эти сиськи выглядели впечатляюще. Она расстегнула свою блузку и сняла верхнюю часть костюма, обнажив свои потрясающие сиськи, и, надавив на них руками, девушка сжала своими грудями мой стояк, начав тереться об него своим телом, плавно покачиваясь. «Ум, нет, слишком сухо, попробуй сначала полоскать его языком, чтобы он стал более скользким». «Да-да, прости», — пискнула Лабрава, и снова взялась за стояк руками, принявшись старательно его вылизывать. «Ах!» И делала она это с явным удовольствием. Я просто купался в восторге девушки, с которым она меня ласкала. Для нее это был первый подобный опыт, отчего она была особенно послушной, боясь проявить инициативу. Но меня это вполне устраивало. Лабрава старательно выполняла мои команды, что приносило мне чувство власти над этой девушкой, которым я мог наслаждаться в свое удовольствие. «Теперь снова сожми его своей грудью». «Да». В этот раз все пошло куда лучше, и мой член начал скользить между мягких грудей моей помощницы, когда она начала вновь тереться об меня. Но, когда я сам взял девушку за плечи и начал понемногу двигать бедрами, практически трахая ее между сисек, то Лабрава немного снизила интенсивность своих движений. Не то чтобы это мне помешало. Наслаждаясь ощущением давления ее мягкой плоти, я все ближе подходил к черте, пока мое сексуальное напряжение росло. «Хах!» – тяжело вздыхала Манами. Вид того, как мой член двигается между ее грудей, вызывал у самой девушки ощущение жаркого возбуждения. Она чувствовала, как ее кожу приятно покалывает, а бедра так и норовят вздрогнуть. Ей все сильнее хотелось, чтобы этот стояк оказался в ее влажной киске, что уже истекает соком. «Ох, класс! Наконец, я достиг черты и не стал сдерживаться дальше, позволив своему члену выплеснуть накопившееся напряжение. Он только выскочил из груди Манами и ударил струей спермы прямо по ее подбородку. Девушка рефлекторно наклонилась назад, из-за чего струя забрызгала уже ее лицо. Она только и успела что зажмуриться. «Ай-хах, это не все», — выдохнул я, все еще чувствуя возбуждение. Одно из последствий моих улучшений привело к тому, что одного раза мне стало совсем недостаточно для того, чтобы сбросить пар. Ну, собственно, я и раньше мог продолжать развлекаться с девушками довольно долго, но даже после первого оргазма достаточно просто прекратить, чтобы успокоиться. Сейчас же этого было недостаточно. «Ах, Изуку!» — пискнула Манами, когда я схватил ее за руки и развернул. Она инстинктивно качнула тазом, когда почувствовала напряженный член, прижавшийся к ее заднице. При этом я приобнял девушку, погладив ее талию, а потом, проведя руками по ее животу вверх, схватился за мягкие сиськи, помяв их в своих ладонях. «Ммм, Изуку, я, ты можешь». Ей было слишком неловко это выпрашивать. «Все в порядке, Манами, просто доверь все мне», — прошептал я ей на ухо, отчего она еще сильнее покраснела. «Ха, хорошо, теперь сними все, что осталось». Девушка послушно приподнялась и начала раздеваться, полностью избавившись от своего костюма, после чего она вернулась к прежней позе, только наклонилась вперед, когда я немного надавил на ее плечи, прижимая девушку к одеялу, заставив ее опуститься на четвереньки. Она также опустила голову, позволив своим роскошным волосам растечься алым водопадом по одеялу. В это же время, проведя руками по спине малышки, я взялся за ее ягодицы, немного помяв их и немного разведя в стороны, заставляя девушку также слегка раздвинуть ноги, пристроился своим членом к ее влажной щели. «А-а-а!» – звонко застонала Лабрава. «Нет-нет, это слишком, он же порвет меня!» В панике вспыхнула мысль в ее голове. «Да, из-за пропорций девушки мой член оказался слишком большим для нее. Что тут говорить, если длина моего возбужденного члена примерно равна расстоянию от ее киски практически до груди. Полноценное проникновение в нее с нашими пропорциями физически невозможно. По крайней мере, при условии выживания манами. Теоретически, я вполне мог бы затрахать ее до смерти. Но, здесь мне помогла одна из вспомогательных причуд, которые я нашел в процессе сбора. Трансформация размеров, которая позволяла увеличивать или уменьшать размер различных предметов, но не больше, чем вдвое. Благодаря этому я мог изменить размеры одной конкретной части своего тела, после чего она, пусть и все еще с трудом, но начала уже более свободно проникать внутрь манами. Ах, он внутри. Она была удивительно тугой и, тут уже не обошлось без разрыва плевы. Боже, пусть он ничего не говорит об этом, боязливо думала девушка. Манами пугалась того, что я могу начать насмехаться над ней за то, что в 20 лет она оставалась девственницей. И это волновало ее куда сильнее, чем небольшой импульс боли. Но тут я использовал причуду исцеления, не вынимая стояк из киски девушки, отчего она еще лучше подстроилась под меня. Хах, возбужденно вздыхает манами. И, наконец, я отвожу бедра назад, почти выскальзывая из влажной киски девушки. А потом, покрепче взявшись за ее талию, вхожу внутрь до упора. Мой член уткнулся практически в матку девушки, хотя так и не вошел в нее до конца. Снаружи оставалось еще где-то четверть. Но, вид того, как манами насаживается на мой стояк, с ее причудливыми пропорциями, был в чем-то даже завораживающим. Продолжая держаться за талию девушки, я начал медленно покачивать тазом, скользя в ее тугой киске вперед и назад. Манами судорожно сжала в своих руках одеяло и выгнула спину, страстно вздыхая и постановая. А я продолжал наслаждаться тугим давлением ее влагалища, которым она так сильно сжимала мой член. Девушка не выдержала этого ощущения и припала к кровати, из-за чего мне пришлось навалиться на нее сверху, прижав своим телом и уже в новой позе продолжить долбить ее киску. Лабрава и так уже была сильно возбуждена, и когда я еще даже не ощущал приближения оргазма, она уже содрогалась подо мной, ярко кончая. Ну, это так воспринимала моя эмпатия, словно ее мысли и чувства на мгновение превратились в фейерверк удовольствия и наслаждения. И от этого ее влагалище начало еще интенсивнее пульсировать, заставляя мой член дрожать от надвигающегося предвкушения. Еще немного, продолжая трахать дрожащую в оргазме девушку, я наконец-то достиг черты и сдерживаться уже не было смысла, почему я просто взял и сразу спустил свое семя внутрь манами. Ах, он кончил внутрь, как-то отстраненно подумала девушка, наслаждаясь отголосками уже схлынувшего оргазма. Хах, отлично, сделаем это еще раз. Да, что, еще раз, боже, несмотря на то, что я несколько уменьшил свои размеры, и несмотря на полученное удовольствие, тело манами чувствовало этот секс как испытание. Она с трудом выдерживала, когда ее трахали с такой разницей в размерах. Но, я да еще раз. Девушка возбужденно перевернулась, немного согнув ногу. Ее глаза блестели в ожидании еще большего удовольствия, а губы слегка дрожали. Изуку. Так Лабрава получила награду за свою верную службу. Мы продолжали развлекаться друг с другом еще несколько часов, по истечению которых девушка совершенно счастливо прижималась ко мне. Изуку. Да, манами, я люблю ты тебя. Ей все еще было неловко говорить такие вещи. Я знаю, твои чувства очень трогательны. Ты не бросишь меня потом? Я просто хочу быть с тобой рядом. Конечно, нет. Крепко сжимаю попку девушки, прижимая ее саму к своему телу. Ты принадлежишь мне с того момента, как стала Лабрава, и я уже не отпущу тебя. Да-да. О, подобная романтическая фигня с щепоткой доминирования сделала девушку еще счастливее. Все, что ей нужно, это просто немного взаимности, за которую она готова позволить мне что угодно. Ну, теперь можно считать, что в моей коллекции еще одна девушка. И, кстати, вскоре пора было уделить время новенькой. В конце концов, я обещал ей новую причуду. Но перед этим, мы с манами еще немного повеселились. После мне еще нужно было посетить школу, уделить внимание своим обычным знакомым. И только потом у меня нашлось время для Кайны. Она наконец-то получила новую способность. Без улучшения тела, просто небольшой подарок, чтобы она могла лучше выполнять свою работу. Но при этом намекнул ей, что если она останется с нами, то может получить больше. Я планировал даровать ей причуду призрака, которую создал путем культивации причуд, но она оказалась слишком мощной для этой женщины. Она способна усвоить целых две дополнительных причуды, но ее тело не может адаптироваться к слишком сильным причудам нового поколения. Если вернуться к вопросу мощности причуд, обычная невидимость имеет мощность в 10 условных единиц. Причуда призрака же уже имеет мощность в 50 условных единиц. Мое тело, благодаря адаптивности плагиатора, сейчас способно использовать причуды мощностью до 300 единиц. Каина же способна адаптироваться только к причудам до 30 единиц. Лабрава до своего улучшения имела адаптивность в 15 единиц, после улучшения эта черта повысилась до 40 единиц. У Мейхацуми прогресс был от 20 до 60. В общем, Каин-чан не могла получить любую причуду из моего набора, но я дал ей достаточно полезную синтетическую причуду. Это измененный квирк невидимости, который создает некое поле преломления, которое делает невидимым не только пользователя, но и его одежду, или даже еще одного человека, если они будут вместе, достаточно плотно прижаты друг к другу. И, что также важно, это причуда активируемая, в отличие от своего прототипа, полученного от Тору Хагакури. Я получил эту причуду в процессе создания причуды призрака. Она тоже хороша, хоть и менее функциональна, но, зато, она также требует меньшей адаптивности пользователя, что и дало Каин-чан возможность получить эту способность. А тем временем, я заложил основу еще одной базы в совсем глухой глуши. Некоторые эксперименты Мэй могли выдать место нашего подземелья. Когда ее новенький прототип силового доспеха взорвался, это вызвало небольшое землетрясение на острове. Действительно небольшое, жители даже не обратили на это внимания, так как подобное иногда просто случается. Но с забавами Хацуми это может происходить слишком часто. Поэтому я и решил устроить для нее отдельный полигон в достаточно изолированном от цивилизации месте, в глубине сибирских лесов, где на сотни километров вокруг нет ни одного даже маленького человеческого поселения. И здесь, под прикрытием густых лесных крон, да еще и под землей, расположилась самая крупная из моих тайных баз. Над землей только небольшой холм с входом, выглядящий как какая-то берлога. Но если пройти внутрь, можно найти тяжелую металлическую дверь, за которой располагается лестница, ведущая к шахте, пронизывающей все уровни подземного сооружения. Лифт тут не нужен, так как практически все мои помощники владеют достаточно сильным телекинезом, чтобы достаточно быстро летать. Это не так удобно, как Аэрополис Скайнлайна, но гораздо удобнее, чем если бы мы установили тут лифт, по которому пришлось бы спускаться и подниматься. На самой базе, как и на основной, есть жилые блоки, комнаты отдыха, также технические помещения, а еще отдельная мастерская и несколько достаточно крупных полигонов, где Мэй может испытывать своих малышей. А еще, здесь можно экспериментировать с квирками. «Хах, да, босс, я выполнила твой заказ», — воодушевленно доложила Хацуми. «Ты о проекте автоматизации?» «Да-да, смотри, что я придумала». Девушка продемонстрировала мне нескольких роботов разной конструкции. Это были совсем маленькие роботы-жуки, а также более крупные пауки с множеством лап и различных устройств. «О, и спасибо, что достал для меня копии дронов ЮУИ и базу кибернетических разработок РИС и патентные машины АЙ. Я кое-что взяла от них и собрала этих малышей. Ты только посмотри на них. Прелесть же. Ну, выглядят они миленько. Да, но, что они делают? Вот, смотри, эти кибержуки оснащены магнитными захватами и импульсным двигателем, они не летают, но могут очень быстро бегать по вертикальным поверхностям и даже по потолку. Несколько разных типов манипуляторов. Они могут перекусывать металл, спаивать его, если надо, или выполнять механические работы. Если где-то возникнут поломки, эти ребята смогут все починить. Есть также версия жуков-уборщиков, у них есть четкий и встроенный резервуар для чистящих средств. Неплохо. А паучок – это координирующая станция. Он носит на себе жуков, подзаряжает их от своего аккумулятора и координирует ремонтные работы, а также уборку и техническое обслуживание. Сами по себе жуки недостаточно умны, чтобы выполнять сложные работы, но могут быть достаточно автономны для выполнения простых команд. Эти ребята также могут обслуживать коммуникации и генераторы. ХММ. Да я установила на этой базе небольшую атомную станцию вместо аккумулятора. Уверена, да с помощью созидания я также сотворила питательный элемент, При нынешней загруженности реактора этого хватит на лет на 50. Он рассчитан на несколько циклов переработки. Уф, ядерная физика оказалась удивительно интересной. Подожди, а в этих роботах? О, да-да, в пауках установлены ядерные батареи. Радостно заявила девушка, хлопнув в ладоши. Мэй, помассировал я переносицу. Что, ты сам разрешил использовать любые ресурсы? Да, я помню. Просто все же я не забираю своих слов обратно, но постарайся не превращать нашу базу в зону техногенной катастрофы мирового уровня. Эй, я же серьезная девушка. Я предприняла меры предосторожности. Атомная энергия – это не игрушка. Я жалобно поднял брови, смотря на слегка покрасневшую от возбуждения Мэй. Нет, это не сексуальное возбуждение. Ее будоражит предвкушение работы с новой мастерской и атомной энергетикой. Даже не читая мысли своей технозлодейки, я уже видел в ее глазах отражение новых идей. А еще я видел, как она недавно играла в шестой Fallout, и неспроста ее так заклинило на идее создания крутой силовой брони. Уверен, как только она отработает свою технологию бронированного экзоскелета, то она обеспечит его достаточно мощными и долговечными ядерными батареями. Ладно, я тебе доверяю, Мэй. Хе-хе, радостно захихикала девушка. Кстати, ты уже сделала новый доспех? О, ты хочешь побыть моим испытателем? Посмотрела на меня девушка загоревшимся взглядом. Если ты не против. Конечно же нет. Идем, идем. Она была просто вне себя от счастья, что кто-то ценит ее изобретение. Ну и что, что предыдущий доспех взорвался? Меня это не пугает. Я слишком неуязвимый для подобных мелочей. А силовая броня — это круто. Даже если она не дает мне никаких бонусов. Мое тело само по себе сильнее и прочнее подобного доспеха, даже без использования причуд. Но я смотрю на это с точки зрения фаната. Так что, я с готовностью последовал за Хацуми к одному из подземных полигонов, где она представила мне новую версию доспеха. Он и правда чем-то напоминал силовую броню из той старой игрушки. Ну как? Девушка с искренним любопытством спрашивала меня о впечатлении, когда я облачился в доспех. На данном этапе это целый алгоритм действий. Хотя, просто надеть экзоскелет не так уж и сложно. Конструкция достаточно удобна для быстрого облачения. Но вот после фиксации каркаса, нужно еще подсоединить к нему модули брони, что занимает время. Благо, это можно сделать достаточно быстро с помощью умелого использования телекинеза. О, и, конечно же, обязательный атрибут силовой брони – шестиствольный пулемет. Ха-ха-ха, превосходно. Веселился я, расстреливая манекены. Оружие грозно визжало в моих руках, просто разрешая чучело градом пуль, что вылетали с такой скорострельностью, будто я стрелял не пулями, а непрерывным лазерным лучом. Падающие на пол гильзы задорно звенели, а сам вес оружия и его работа приносили приятное ощущение безудержного веселья. «Работает!» — радовалась Мэй. «Он не взорвался, на этот раз. Какая ты добрая! Точно давай в коридор, испытаем новых малышей. Что ты имеешь в виду? Хе-хе, увидишь. Быстрее, идем!» Собственно, идея Хацуми была, в какой-то мере, даже впечатляющей. Она попросила разнести с помощью пулемета несколько участков стен, за которыми были скрыты коммуникации базы, провода энергоснабжения, трубы с горячей водой и канализация. Что я и сделал, устроив настоящий хаос в одном из коридоров. Так, смотри, я добавил автоматическую систему перегородок, на случай повреждения труб. Действительно, после того как из труб натекла лужа, вода перестала вытекать из них, как будто кто-то перекрыл трубы. Нужно было добавить несколько блоков с измерителем давления в трубах, когда они фиксируют прорыв, то отключают отдельные секторы от системы водоснабжения. А дальше к работе приступили пауки и скоробей. И это впечатляет. Ну разве это не прекрасно, босс? В восторге воскликнула Мэй. Да ты хорошо постаралась. Роботы удивительно быстро расползлись по помещению. Одни очень быстро спаяли поврежденные провода и изолировали их, а другие чуть дольше провозились с трубами, так как им пришлось притащить со склада новые трубки, разрезать их и спаять все в лучшем виде. Одновременно с этим еще одна группа восстанавливала стены. И хоть я или мы и могли сделать все это с помощью причуд за считанные секунды, роботы позволяли вообще не беспокоиться о подобном. В крайнем случае, если автоматы не смогу сами восстановить повреждения, они могут сообщить мне о том, где именно находится неисправность, чтобы девушка сама все воссоздала. Мэй, ты правда хорошо потрудилась. Может, ты хотела бы что-то в награду? Ну, ты и так столько всего мне дал. Хех, несколько смущенно улыбнулась девушка. У меня теперь все есть. Хотя, да, можешь использовать в следующей трансляции моих малышей. О, я тебя понял. Ей хочется немного славы для своих изобретений. Так, почему бы и да. Глава 30. Экзамен. Герои так и ждали, когда это случится. Злой-злобный злодей официально объявил о своем возвращении и первым же делом прорвался в Тартар, чтобы освободить экс-героя-убийцу. После этого, естественно, было заявлено об ужесточении мер охраны спецтюрьмы. И, совершенно неожиданно, Комитет безопасности получил дополнительное финансирование, как и отдельные агентства героев. Кажется, все, что я сделал, шло лишь на пользу системе героев. Но, пришло время и для нового выступления. Очередной банк, уже в другом городе, практически на другой половине архипелага. И приветствуйте меня. Ха-ха-ха. Это было командное выступление. То есть, приветствуйте нас. Обвожу рукой своих помощниц. Всем привет. Радостно помахала в камеру Мэй. Правда, даже ее пол можно было определить только по звонкому девичьему голосу, что доносился через динамики силовой брони. Хацуми решила кардинальным способом скрыть свою личность, полностью облачившись в новую версию своей брони. И, как я и предполагал, у нее на спине теперь имела блок с ядерной батареей, а еще прыжковый ранец для большей мобильности. Вооружена девушка была большой внушительного вида пушкой, похожей на какое-то орудие, снятое прямо с бронемашины. На самом деле эта штука стреляет быстро затвердевающей пеной. При определенных условиях это может быть фатально, если пена закроет рот и нос, но при достаточной аккуратности можно легко запенить человека, не смертельно его обезвредив. Также в правой руке доспеха есть встроенный клинок, а в левой небольшой баллончик с очистителем, который разъедает пену, если ее нужно быстро удалить. Познакомьтесь, это Айрон Майден, одна из моих злодейских помощниц. Думаю, вы ранее еще не слышали о ней, она является техническим специалистом в нашей команде. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, вежливо поклонилась Мэй. В силовой броне это выглядело несколько сюрреалистично. Дальше, Каин Чан, то есть, леди Наган. Она должна быть всем вам уже хорошо знакома по предыдущей трансляции. Новый член нашей небольшой злодейской семьи. Ох, вздохнула Каина, закатив глаза. Она была одета в черное платье, которое очень ей шло. Также имелись тяжелые ботинки и тактический пояс, которые удивительно не портили общий вид женщины, а лишь придавали ей некой зрелой сексуальности, как по мне. Конечно, она рада со всеми вами познакомиться, просто немного цундере. Без комментариев, отвела взгляд женщина-снайпер. И, последний член нашей дружной команды, оператор, который ведет запись, милая Лабрава. Привет, неловко поздоровалась Манами со зрителями, но показывать свое лицо в камере постеснялась. Эх, я попал в аниме-гаремник, мечтательно протянул я. Что? Удивленно выпалила Каина. Что? Переспросил я тем же удивленным тоном. Нет, ничего. Покачала она головой. Так и чем это я? Да, друзья, это дебютное видео Лиги Хаоса. Ха-ха-ха, я уже дважды пытался ограбить банк. Каждый злодей обязан ограбить банк, но каждый раз мне мешали герои. Это было весело, но денег-то я не получил. И поэтому, в этот раз за дело берется команда. Больше злодеев, больше хаоса. Итак, вы готовы, девоньки? ПФФ, фыркнула Каин Чан и демонстративно активировала устройство на своем поясе, после чего поплыла, словно плохое изображение, пока совсем не исчезло. Это устройство создает видимость того, что невидимость — это результат работы крутого устройства, а не новая причуда отпетой злодейской террористки. Давай, Айрон. Хе-хе-хе, наконец, мои малыши покажут себя в деле. Взбодрилась девушка и совершила прыжок. Из-за ее спины ударили струи реактивного ранца, и тяжелый доспех злодейки взлетел, чтобы вскоре обрушиться на землю, прямо перед зданием банка, вызвав множество испуганных криков. Амортизирующие ботинки погасили большую часть инерции удара, позволив Мэй не сломать ноги от такого прыжка, после чего несколько модулей на ее броне открылись, выпустив клубы красного дыма. «Приветствуйте нас! Мы, Лига Хаоса, пришли, чтобы сделать вашу скучную рутинную жизнь веселее, внеся в нее больше красок. Ха-ха-ха!» – радостно провозгласил я, телепортировавшись поближе к Мэй, и вместе с этим выпустил из своего хранилища паука с небольшим роем скарабеев. «Ты знаешь, что делать?» «Так точно, босс», — отозвалась девушка. Дым уже рассеивался, и камера в руках Лабрава могла запечатлеть, как я сжал кулак в перчатке, зажигая камешки, и ударил им по воздуху, в сторону дверей банка. Незримая сила просто сорвала эти двери с петель и унесла в потолок, заставляя людей внутри испуганно взвизгивать. Естественно, попади в кого из них дверью, и это был бы гейовер. Ха-ха-ха, возрадуйтесь же, мы здесь, чтобы сделать вашу скучную жизнь веселее. Пуф, весело оскалилась Мэй под шлемом, и залила пеной нескольких людей, в основном их ноги, приклеив жертв к полу. В то же время, она отдавала команды своему пауку, и тот последовал сразу за мной. На пути нам встретилось несколько охранников, но они также были залиты пеной, пока мы не добрались до банковского сейфа, где хранятся наличные. Наконец-то, я близок к успешному ограблению как никогда прежде. Произношу торжественную речь, после чего достаю из-под плаща молот, искрящийся молниями, и бью им по двери хранилища, сминая ее. Ладно, это оружие для другого. Вздохнув, убираю молот и бью по двери перчаткой бесконечности, выламывая ее внутрь, после чего цепляюсь пальцами за отверстие в массивной двери, и вырываю ее назад. После этого внутрь сразу же залетает паук, и из его тела выскакивают десятки скарабеев, что начинают собирать деньги в сумки. Айрон, предоставлю это тебе, а я займусь нашими гостями. Как скажешь, босс. Показала мне большой палец Мэй, ведь герои наконец-то прибыли на место преступления. О, это же герой Лев Шишида. Приметил я нового актера на сцене. Мужчина носил костюм в варварском стиле, что представлял собой львиную шкуру и перчатки с когтями. Хотя, кажется, это искусственный мех. В конце концов, за настоящую львиную шкуру японские активисты сожрали бы этого парня заживо и даже без соли. Трикстер. Пророкотал голос героя. Его тело трансформировалось. Причуда героя работала по типу трансформации, наделяя его все более выраженными звериными чертами. Мужчина сгорбился и приготовился к бою, а следом за ним, чуть в стороне, показались герои и помощники пониже рангом, которых я даже не узнавал. В самом деле, этих героев столько развелось в последнее время. Ха-ха-ха, неужели ты хочешь меня остановить, но здесь даже нет всемогущего? На что вы рассчитываете? ТСЦ, ты слишком самодоволен для злодея, бросил герой, и резко бросился в мою сторону. Его сообщники же попытались обойти меня, чтобы добраться до Мэй. Хитро, отвлечение внимания и атака по слабому звену. Ну, Мэй не слабачка, но герои справедливо рассудили, что сражаться против нее будет проще, чем драться со мной. Нельзя их в этом винить после того, как я отпинал старателя. Плащ, косплей доктора Стрэнджа. Даю команду, и мой алый плащ слетает с моих плеч, чтобы наброситься на ближайшего героя, обмотав его и спеленав до такой степени, что парень просто свалился на пол красной гусеницей, способной только извиваться, как уголь на сковородке. Вы не пройдете. Делаю дополнительное заявление, взмахнув громовым молотом. Ай, удар по полу раскалывает плиты керамогранита, а от самого молота бьют яркие дуги электричества, заставляя героев и помощников отпрянуть назад от широких ветвей молний. Даже льву досталось, пытаясь прорваться. Он слишком долго противостоял электричеству и, в конце концов, был вынужден отступить с досадливым рыком. «Я возьму его на себя, Шишида-сан!» — воскликнул какой-то сумасшедший. Парень избежал разряда молний, которые хоть и были не смертельны, но могли не слабо шокировать, и теперь он попытался напасть на меня сбоку. Мой взгляд мог определить примерную силу его причуды, но и только... Это не говорит о ее эффективности. Да куда ты лезешь? Отмахиваюсь от него молотом и вижу, как разряды электричества просто огибают героя, словно он каким-то образом преломляет пространство. И это заставило меня заинтересоваться. Резко отскочив назад, кидаю молот в Шишида, используя телекинез для управления оружием в полете, а сам хватаю напавшего на меня героя. После же просто хватаю героя рядом перчаткой. Чите, это оказалось не так интересно, как я думал. Не очень сильная, но хорошо тренированная причуда управления воздухом. Чтобы отклонить молнии, он использовал какой-то трюк. Кто-то заслуживает наказания. Изрекаю свой вердикт. Стой, рявкнул Шишида. Когда я уже наставил красную сферу своей трости на живот своей жертвы, герой-лев попытался остановить меня и спасти союзника. Собственно, я действительно немного помедлил, отпустив трость и вытянув руку в сторону Шишида. Тогда же молот, от которого он ранее уклонился, резко притянулся обратно к моей руке, а на пути как раз был герой, который уже не успел среагировать и получил кувалдой по хребту. Гахаха, ха-ха-ха, посмотрим, что крепче, мой молот или твой череп. Развеселился я, поймав молот и замахнувшись им на своего пленника. Впрочем, Тот не висел безвольно, пока я держал его за голову. Парень вцепился руками в мою перчатку и уперся ногами мне в живот. Но с его силой и способностями у него не было даже крохотного шанса что-то сделать с перчаткой. Тем не менее, ему снова пришли на помощь союзники, отвлекая меня, хотя, я и не собирался разбивать ему голову. На самом деле я и рассчитывал на то, что мне помешают. «Ах ты мерзавец!» — в сердцах восклицаю. Герой, что был оплетен плащом, порвал его. В то же время один из помощников выстрелил в меня сетью из специальной пушки сетимета, а другой герой ударил струей какой-то слизи. И мне настолько не хотелось быть заляпанным этой подозрительной густой белой жижей, что я сразу же отступил, попутно ударив захваченного героя спиной об пол, немного выбив из него дух, и отшвырнул парня в сторону. Фу, это было опасно. Рар, а вот и Шишида. Бам. Этот герой был покрепче остальных, так что я не побоялся врезать ему по лицу молотом. Как раз во время его рывка, использовал разгон, чтобы лучше просчитать траекторию удара и подловить его на более-менее обычной человеческой скорости. Все же, для меня главной фишкой разгона стала даже не возможность реально ускориться чуть ли не до сверхзвуковой скорости, а возможность разогнать скорость реакции и мышления, чтобы в экстренной ситуации все хладнокровно обдумать. И как результат, дикий герой со звериной причудой и животной реакцией тупо получил молотом по морде. Я заметил, когда он попытался уклониться от удара, закрутившись в рывке, чтобы впиться в меня когтями, избегая молота, и просто немного подкорректировал свою атаку. Ха, что, он убил Шишида? Да, я немного не рассчитал силы. С громом и молниями молот просто разнес голову герою, разбив череп и выбив мозги наружу. Ой, переборщил. В тот же момент где-то снаружи раздался барабанный грохот. Винтовка Каин Чан в автоматическом режиме выстрелила длинной очередью, и почти все герои с помощниками в зале попадали. После разбились стекла витрины банка. Ах, моя нога! Стрелок на улице. Но она никого не убила. Ее пули нанесли героям серьезные, но не смертельные травмы, делая их временно недееспособными. Хах, отличная работа, Каин Чан. Радостно помахал я рукой. М-босс. Неловко пискнула Лабрава с камерой в руке. Ее взгляд был прикован к трупу у моих ног. Девушку несколько смущало убийство. Босс, я закончила. Радостно сообщила мне Мэй, выходя в холл. На плечах у нее висели сумки с деньгами, и еще несколько тащил паук. Прекрасно, прекрасно. Выпустив оружие из рук, я демонстративно похлопал в ладоши. А это, девушка растерялась, увидев труп. Эх, какие они все нежные. Но и правда, я ведь не стремлюсь к репутации убийцы. Тем более, что все можно провернуть куда веселее. А, ну, я немного переборщил. Сейчас исправлю. И сжимаю кулак, зажигая в нем камень времени. После этого на глазах всех присутствующих разбросанные останки Шишида вернулись обратно, собираясь в целое тело, а потом я стукнул по нему тростью, и в красном дыме мужчина был преобразован в горячую женщину-львицу. Что я? Добро пожаловать обратно в мир живых. Ха-ха-ха. Похлопал я ее по щеке. Героиня ошарашенно выпучила на меня свои глазища. Хе-хе-хе, так, однажды, мир про героев превратится в мир героинь. Зловеще протянул я, проходя мимо Шишида Чан. Это даже похоже на глобальную цель. Что думаешь, Лабрава? А, да ну, замечательная цель. «Босс!» – откликнулась девушка. «Стоять!» – воскликнула пришедшая в себя львица. Хотя она еще не полностью оправилась от шока, но, все же, решила, что должна попытаться остановить меня. И в тот же момент раздался грохот выстрела. В помещении свистнула пуля и, врезавшись прямо в живот Шишида, взорвалась электрическим разрядом. «Ах-х!» – сдавленно рыкнула львица, рухнув на пол. «Хорошая работа, Каин Чан! Наконец-то мы сделали это удачное ограбление!» Тем временем, Мэй, проходя мимо некоторых героев, заливала их пеной, чтобы те точно не поднялись в ближайшее время. Ох, снова вы, а я выхожу наружу, где меня встречает целый отряд полиции. Руки за голову, кричит мне офицер через матюгальник. Вы серьезно? Я же мистер Трикстер. Офицер дал отмашку, и полицейские уже собрались стрелять, но не стали этого делать, потому что, не стрелять, приказал я им, опустить оружие. Станцевать лезгинку. Вы двое, целуйтесь, а теперь прыгайте на одной ноге. Ладно, можете ехать домой, рабочий день для вас закончен. Но если заметите по пути хейтеров-трикстера, то обязательно поколотите их своими дубинками. Выполнив все мои указания, полиция поспешила покинуть место преступления. Нет, ну правда, ничему они не учатся. В конце концов, Нам оставалось только собраться вместе и, создав заслон красного дыма, я открыл проход в лес за городом, и уже оттуда, в спокойной обстановке, сделал еще одну дверь, ведущую прямо на нашу тайную злодейскую базу. «Ха-ха-ха, отлично поработали, девоньки!» Довольно похвалил я своих помощниц. «Мэй, твои малыши были прекрасны. Каин-чан, ты просто супер. Лабрава, потом покажешь, что у тебя получилось, но я уверен, что ты тоже хорошо справилась». «Да», — радостно кивнула Манами. «ХММ, подвижность сервоприводов оставляет желать лучшего», — заметила Хацуми. «Я бы хотела заняться улучшением костюма. Пожалуйста», — киваю ей. «Кстати, Каин-чан, как тебе первая вылазка? Вы занимаетесь какой-то дуростью», — заметила женщина. «Зачем красть деньги, если вы можете просто создать все, что вам нужно?» «Зэ, зачем, как ты так можешь? Это ограбление не ради денег, а ради популярности», — возмутился я. «К тому же, так я могу попробовать выйти на Лигу злодеев. Кого? О, я тебе не говорил, это организация, во главе которой стоит один из самых опасных людей на планете, все за одного. Он способен красть чужие причуды, как ты». «Нет, я копирую, он отнимает. И он живет с самого начала эпохи причуд. Но меня больше интересуют его эксперименты по созданию искусственных людей Ному. Один из них обладает причудой порталов, которую я очень хочу заполучить. Но эти ребята залегли на дно, и найти их очень непросто. С другой стороны, если я стану более известным как злодей, возможно, они сами свяжутся со мной и пригласят в свою организацию. Тогда я и смогу добраться до них. Правда, я все думаю, что Трикстер для Лиги злодеев слишком привлекательная добыча. К нему будет совсем иное отношение, чем просто к сильному злодею. Вероятно, Взо захочет просто украсть мои силы, заинтересовавшись тем, что я вытворяю на камеру. Но это ведь не значит, что мне нужно отказаться от образа Трикстера. Мне это нравится. Довольно расслабляющее занятие — устраивать хаос. Хотя, думаю, пора переходить уже от ограблений к чему-то новому. Уже три ограбления. Даже при том, что действительно удалось только последнее. Первый злодейский экзамен пройден. Ты уверен, что им нужны подобные союзники? — решила уточнить Каин-чан. «Ну, как ты знаешь, у меня много способностей. Они не всемогущие, но позволяют мне получать некоторую информацию. Так я узнал о тебе, и о много ком еще. Я достаточно много знаю о все за одного и его группе, но при этом не знаю, где мне их найти. В общем-то, мне известно, что вскоре они начнут действовать и собирать больше злодеев в свою группировку». «Эх, ладно, не напрягайся ты так. Все равно злодейство у нас не ради великой цели, а просто для веселья. И я рад, что ты согласилась поучаствовать в этом вместе с нами. Ты нанял меня как телохранителя для Лабрава и Айрон». «Точно-точно, а сейчас давайте отпразднуем наш триумф. Ха-ха-ха, ты слишком вжился в образ», — покачала головой Каин-чан, и я тут же перестал смеяться. Действительно, образ Трикстера и меня самого сделал более раскрепощенным, в каком-то плане. Прикрываясь маской безумия, я откладывал в сторону самоконтроль и порой действовал так, словно меня ничто не сдерживает. Хотя, я ведь все еще играю на публику, даже исправляю случайное убийство. Но вопрос немного в другом. Просто, с тех пор как я начал играть роль Арлекина, даже без маски, для меня уже практически норма внезапно разразиться маниакальным смехом, выплескивая нервное напряжение, словно безумец. Впрочем, да ну и пофиг, так даже веселее. Махнул я рукой, довольно оскалившись. Что же касается празднования триумфа, я просто собрал всех вместе и принялся готовить праздничный ужин, попутно приставив девчонок к работе. Одно дело, если я сам все сделаю, и совсем другое, когда каждая внесет, хоть и небольшой, но свой вклад в общую работу. При правильном подходе общий труд сближает людей, к чему я и стремился. Таким образом, Манами и Каина помогали мне на кухне, в то время как Мэй выполняла другую задачу. «Ох, прости, я уже давно ничего не готовила», — несколько смущенно призналась Каин-чан. «Ничего страшного, даже если немного пригорело, мы просто сделаем вот так». Щелчок пальцами, и время обращается вспять. «Хех, я не особо часто готовила дома», — заметила Лабрава. «Обычно я ела то, что привозила доставка Хе. Ну, надеюсь, то, что мы приготовим, всем придется по вкусу. Я также старался учесть ваши предпочтения. Это довольно мило с твоей стороны», — усмехнулась леди Наган. «О, рад стараться». Девушки действительно увлеклись общим делом. «Так, дальше я сам все закончу, а вы пока можете переодеться, привести себя в порядок. Думаешь, я сейчас не в порядке?» — выгнула бровь Каина. «Как по мне, вы обе выглядите шикарно, но это же не миссия, а просто семейный ужин. Можно хотя бы отложить тактический пояс с разгрузкой в сторону». «Ох, ну, как скажешь, ФФ», — хмыкнула Манами. «Ну, мне нравится костюм, но, думаю, я сниму этот бант, как тебе будет удобнее». И, наконец, спустя какое-то время, мы все собрались за столом. «Босс, я сделала то, что ты меня попросил», — сообщила Мэй. «Прекрасно, тогда, давайте поедим». «А что делала Мэй, узнаете после ужина». «МММ, это то, что я люблю». Манами уже приступила к своему блюду. «О, передайте хлеба, пожалуйста». Начало было Мэй. «А нет, я же могу сделать так». Но, использовав телекинез, она просто силой мысли подняла пару кусочков хлеба и притянула к себе. Каина ела, в основном, молча, но с удивительно умиротворенным ощущением наслаждалась атмосферой. Ей начинало все больше нравиться в нашем злодейском клубе. И не то чтобы ее хоть сколько-то привлекала цель учинения хаоса ради веселья. Нет, ей больше нравилась дружелюбная атмосфера. «Ох, я, кажется, наелась», — удовлетворенно выдала Мэй. Она расправилась с салатом, мясом, рисом и еще некоторыми закусками. И без всякого стыда взяла и расстегнула ремень на своих штанах, чтобы ослабить их для наполненного пузика. И только после того, как все уже наелись, я вывел всех наверх, но не на нашем острове, а на другом, на всякий случай. Мэй принесла заготовки фейерверков, которые я попросил ее сделать, и в итоге этим вечером мы запускали эти фейерверки в честь успешного ограбления. Так ведь злодеи обычно празднуют успешные злодеяния. Довольно протянул я, раскинув руки, и обернулся к девчонкам, пока за моей спиной в небе взрывался салют. «Да, наверняка так и есть», — кивнула Мэй, уверенно. Поддержала ее Лабрава. Немного растерялась Каина. «Ха-ха-ха, можно мне мою долю?» — скромно так спросила леди Наган. «А, долю, деньги, а, точно. Прости, я даже не подумал об этом. Нам просто деньги особо и не нужны. Вот, бери, сколько хочешь». И, открыв дверь кладовки своего хранилища, я вывалил на песчаный пляж несколько сумок с награбленными в банке деньгами. Но Каин Чан взяла лишь несколько пачек, и все пришлось убирать обратно. Только я тоже взял себе одну пачку, а потом, создав мимные очки и надев их, также создал пачку сигарет и совершенно позерски закурил от горящей денежной пачки. «Ты ведь несовершеннолетний», — упрекнула меня Каин Чан. «Что, значит, грабить банки, калечить людей, превращать героев в героинь можно, а курить нельзя? Что за несправедливость?» «Ладно, это не мое дело», — закатила она глаза. «Ха-ха-ха, но, хорошо, приятно, что тебя волнует мое здоровье, но курение для меня совершенно безвредно, да и не курильщик я, это просто ради пафоса, разумеется», — усмехнулась женщина и перевела взгляд на сумрачное небо, где продолжали расцветать фейерверки. Зачем ей понадобились деньги, я узнал несколько позже. Каин Чан просто хотела купить себе выпивку, но не хотела просить о ее создании Мэй или меня. Даже странно, что я сам об этом не подумал, что после всего того времени в Тартаре, ей захочется тупо напиться. А чуть позже, после того как мы успешно сдали свой злодейский экзамен, пришло время и для геройских экзаменов, которые сдавала моя девушка. После того, сколько я помогал ей готовиться, совершенно естественно, что я также пришел и поддержать ее. Ну, на самом экзамене меня не было, я просто встретил ее у здания Юэй, когда она уже сдала письменный тест. И судя по тому, какой веселой она была, и как радостно бросилась ко мне на шею, по твоему настрою, похоже, ты сдала. Ну, я точно еще не знаю, но я практически уверена, что сдала, бодро ответила девушка. Подготовка принесла свои плоды. В это же время на нашем злодейском сайте вышло новое видео об очередном выступлении Трикстера. И, даже в комментариях люди жаловались, что им наскучили ограбления. Похоже, действительно пора придумать что-нибудь новенькое.